Вон слоняется из угла в угол по зале, по фойе и по всем коридорам плюгавенькая рыжая личность в очках. Это самый усерднейший из всех усердных фланеров петербургских. Чуть происходит где-нибудь чтение, концерт, лекция, спектакль, даже гуляние. Можете быть твердо уверены, что вы встретите этого господина. Надо удивляться только, как хватает времени и терпения, чтобы выработать себе такое исключительное вездесущее. Так что просто кажется, будто оно для него священнейший долг, в некотором роде обязанность служебная. Если бы за ужином он как-нибудь случайно подсел к нам, изъявя желание вступить в разговор, то не вступайте и удалитесь благоразумно, потому что за охота говорить с незнакомым человеком? У вас в маскараде, вероятно, и без того отыщется много своих собственных, вполне вам известных знакомых. Тут же, вечно окруженный масками, болтает на всевозможных языках наш вечный жид, который с незапамятных времен живет в Петербурге и чуть ли не был графом Калиостро. Он не стареется и не изменяется нисколько. Таким знавали его еще наши деды, а может быть и внуки даже. Иные, бог их прости, говорят, будто Антон Антонович Загорецкий был с него списан Грибоедовым. Другие называют папашей покойницы Юлии Пастраны. Вот, между прочим, проходит не совсем-то твердой походкой, мрачной физиономии нечесанного свойства, в очках, с претензией на изображение сатирического ума в глазах и улыбке. Они, вопреки принятому обыкновению, пропагандируют сюртуки и пиджаки в маскараде. Стало быть, некоторым образом заявляют свою борьбу с предрассудками и приносят служение прогрессу и обществу. У некоторых из них, как выражение уже самой крайней борьбы с рутиной, а, быть может, и с коньяком из-под неопрятного жилета, виднеется полоса белой сорочки. Это жалкая литературная и обличительная тля, благодаря которой слово «литератор» сделалось в последнее время каким-то презрительно-ругательным прозвищем. Вон шныряет, словно гончая собака, достолюбезнейшая личность всеобщего дядечки, которого останавливают на каждом шагу тысяча знакомых и бездна масок. Некоторые из них ради нежности называют его даже тетечкой. Можете быть уверены, что к концу маскарада всеобщий дядечка не успеет еще раскланяться со своими знакомыми, до того их много. Но всех завсегдатаев не перечтешь. Из женщин можно отметить один только, вновь народившийся маскарадный тип, еще не существовавший в эту эпоху конца 50-х годов, который пока еще относится к течению событий нашего рассказа. Это особого рода маски, которые называют себя, бог уж их знает, с какой стати, нигилистками. Хотя между заправскими нигилистками и ими такая же разница, как выбирайте сами любое сравнение из двух совершенно противоположных предметов. Те, по крайней мере, несмотря на все свои странности, думают о чем-нибудь серьезном и добросовестно режут себе лягушек. А эти всю свою жизненную задачу полагают в шнырянии по маскарадам, ходят там с литераторами, но чуть завидят какого-нибудь кавалергарда или гусара, опрометью бросаются к нему и рассказывают о том, как им надоели литераторы. А когда сами они надоедят кавалергарду, то удаляются под сень литераторов и повествуют о том, как им надоели кавалергарды. Вообще эти маски чувствуют влечение к личностям двух означенных категорий и убеждены почему-то, что это именно и есть нигилизм. Хотя в нашем маскараде и тени нет того, чем являются парижские большой оперы, но все-таки и это довольно пестрый калейдоскоп, огни люстр, звуки музыки, бродящая толпа, пестрые наряды, впрочем, с преобладанием черного цвета. Шляпы, медные каски, гусарские венгерки и белые султаны уланских шапок, фраки и эполеты, восточные человеки и комические уроды в эксцентричных костюмах, в которые наряжают театральных статистов. Наконец, отчаянный канкан, на поприще которого подвязаются личности обоего пола, составившие себе из этого танца житейскую специальность и получающие за труды по 2 рубля награждения да белые перчатки в придачу. Все это представляет довольно живую, яркую и пеструю картину. «Так ты дашь место моему мужу?» — слышится в проходящей толпе. «Я уже дал тебе честное слово. Но если он будет определен, следующий маскарад — я твоя. И пара затирается толпою. Я тебя знаю. И я тебя знаю. А кто я такая? Маска, ищущая ужина. Это один вариант маскарадных разговоров. Другой несколько короче, зато разнообразнее. Я тебя знаю. Знаешь? Ну, это не делает тебе чести. Убирайся.